кто-то шипит за дверью. Врели метался в своей земляной тюрьме. Он напряженно размышлял и пытался вспомнить. Но вот странно, его память была пуста. Ни кто он такой, ни откуда он, ни как он здесь оказался. Он не мог вспомнить ничего. Лишь одно он знал наверняка, то, что его дом не здесь. Слишком уж нарядной была его одежда. Такой костюм носили только чиновники или министры. Может, он министр? Он попробовал представить, как сидит за письменным столом, а рядом с ним стопка папок с бумагами. Нет, это как-то ему не подходило. Забавно. Размышлять и концентрироваться было нетрудно, но это ему не помогало. Он никак не мог найти ответы на свои вопросы. Вдруг ход его мыслей прервало шипение. У него мурашки побежали по коже. Таким жутким показался ему этот звук в этом отвратительном месте. Аврелий поспешил к деревянной двери и выглянул в зарешеченное окошко. За широким плечом стражника виднелся небольшой отрезок коридора с такими же земляными стенами, как и в камере. Там, снаружи, все выглядело точно так же, как здесь внутри. Затем на стену легла тень, и снова кто-то зашипел. И когда вдруг показался огромный коготь, Аврелий снова содрогнулся от ужаса. Стражник перед дверью нес караул не в одиночку. С ним был какой-то зверь. Нет, должно быть, это было чудовище. Показалась одна лапа целиком, затем часть спины, покрытая зеленой чешуей и острыми шипами. Аврелий понял, неважно, кто он и как здесь очутился, ему хочется отсюда выбраться. Подавленный ученый опустился на сырой пол. Он попытался еще раз воскресить в голове воспоминания, но ничего не вышло. Почти. Перед его внутренним взором снова и снова возникала одна картинка. Аврелий не сомневался. Это было воспоминание. Он то и дело видел копну белокурых волос. Больше ничего. Только белокурые волосы. Скорее всего, они принадлежат какому-то мальчику, подумал Аврелий. И с этого мгновения к первому воспоминанию присоединилось и другое. Каждый раз, видя эту белокурую голову, он слышал смех. Искренний, добрый, заразительный мальчишеский смех. Аврелий не мог вспомнить, кому принадлежит этот смех. Пока не мог. Но от него ему становилось хорошо. Впервые за долгое время Аврелий и сам тихонько рассмеялся. Этот смех и картинка с белокурыми прядями на время прогнали его печаль. Они заставили его забыть о том, что он заперт, и что перед дверью стоит стражник-великан с существом, похожим на дракона. А потом Аврелий и вовсе уснул. Крепко и глубоко. И даже во сне он продолжал видеть белокурую голову и слышать смех. Аврелию вдруг показалось, будто кто-то обнял его и прошептал на ухо: «Дедушка, я тебя люблю».